Я бежал со всех лап, но медведь постепенно догонял. Я видел его боковым зрением, но не мог повернуть голову и запустить в него магической стрелой. Одно столкновение с деревом, одно неверное движение, немного сбавить скорость, и меня разорвут на части. Калиса, я бегу. Я надеялся, что Калиса нападет на медведя и на секунду отвлечет его, но она была слишком далеко и лишь могла запускать в медведя стрелу за стрелой, а он словно не замечал этого. Беглым взглядом я искал поблизости подходящее дерево, помня про трюк с вепрем, но вокруг нас все деревья были обычными. Медведь сломает такое, как зубочистку. Я буду кричать. Я крикнул сестре, когда впереди показался относительно прямой и чистый от деревьев участок леса. «Давай, Граа!» Я повернул и посмотрел в глаза медведю. Он даже не шелохнулся, а вот сестра постепенно замедлялась. «Калиса, ты чего? Мне страшно. Не останавливайся. Все, я труп». Если на Калису сработал крик, а на эту меховую подстилку нет, то шансы у меня на нуле. Отставить панику. Думай. Нас с медведем разделяет буквально 20 метров, надо как-нибудь оторваться. Он совсем близко, еще немного и цапнет меня за хвост. Остается лишь одно, вот подходящее. Сейчас, я отскочил в сторону, на лету меняя положение тела и вытягивая шею вперед и вверх. Все еще находясь в воздухе, боком ударился об ствол дерева. Жуткая боль пронзила мозг. Треск ребер перекрыл звуки, из груди выбило весь воздух, но это стоило того. Медведь не ожидал подобного и только успел подпрыгнуть, вытянуть переднюю лапу для удара и пролететь рядом. Все произошло быстро. Я опустил голову с раскрытой пастью и уцепился за шею медведя, сжав ее в тиски. Занесенная лапа с длиннющими черными когтями прошлась по моей груди, оставив огромную кровоточащую рану. Вслед за этим меня дернуло и поволокло за медведем. Я сжимал его шею и поджимая под себя лапы, боясь, чтобы их не отдавили. Но медведь не собирался сдаваться без боя. Как безумный он мчался по лесу и постоянно врезался в деревья, пытаясь сбросить меня. Каждый удар выбивал из меня дух, но и я не собирался отступать. Я смог изловчиться, зацепившись сначала одной лапой за его бок, потом второй и остальными. Вскоре забрался полностью, оседлав медведя, и тут же едва не ослабил хватку, в глазах начало двоиться, на сознание волной накатила слабость. Лог, параметры, черный квадратик, имя, Сиалонус, черный квадратик, раса, черный дракон, черный квадратик, класс, заблокировано, черный квадратик, возраст, 40, черный квадратик, уровень, 32, черный квадратик, опыт, 743 33 тысячи. Черный квадратик, жизнь, 974-2000, урон здоровью, 30 единиц в секунду. Черный квадратик, мана, 1230-1230. Черный квадратик, выносливость, 1856-2000. Нет, тварь, нет, не позволю. Я влил порцию маны в шею шерстяной паскуды, отчаянно цепляясь за жизнь. Активировано умение магическое исцеление. Что теперь? Лог, жизнь, 944-2000, восстановление здоровья, 20 единиц в секунду, отлично, хоть немного, но восстанавливается. Теперь я не умру, сидя на этом шерстяном быке для скачек. Черт, как же грудь болит, он точно пропорол мне какую-то важную артерию или вену, но теперь это не важно, я высушу его жизни досуха и выживу, а он умрет. Словно не собираясь мириться со своей участью, медведь внезапно остановился. Я едва не улетел вперед, лишь чудом успел развернуть лапы. Шкура затрещала от пропарывающих ее когтей, стоило мне по инерции податься вперед. Медведь вскочил на задние лапы и впечатался спиной в дерево. Я не успел среагировать. Боль в правом крыле пробила сознание, глаза застелила пелена, слух отказался работать. Осталось одно единственное чувство. Чувство, как мое тело болтается, постоянно врезаясь в деревья. Жизнь. 779-2000. Восстановление здоровья. 20 единиц в секунду. Умри же, тварь, умри. Просто не сопротивляйся и сдохни. Новый удар и новая порция боли. Лапы онемели, но я еще крепче вцепился в шею. Жизнь. 624-2000. Восстановление здоровья. 17 единиц в секунду. Сестра, где ты? Сделай что-нибудь. Я же сейчас. Удар. Левая нижняя лапа соскочила, отцепилась от шкуры, и я уже не смог ее поднять. Чувствовал, что она где-то болтается, но не понимал, где именно. Жизнь. 461-2000. Восстановление здоровья. 15 единиц в секунду. Нет, нет, нет. Я не позволю себе умереть. Тварь, ну чего у тебя такая шкура прочная? Не прокусить даже. Кто же ты такой вообще? Удар. Жизнь. 393-2000. Восстановление здоровья. 10 единиц в секунду. Нет, пожалуйста, умри. Просто умри. Удар. Уже обе задние лапы болтались как тряпичные. Я уже не чувствовал нижнюю часть тела. Жизнь. 332 000. Восстановление здоровья. 5 единиц в секунду. Сдохни, тварь. Пожа. Удар. Едва уловимая от слабости боль в левом крыле. Жизнь. 246-2000. Восстановление здоровья. 3 единицы в секунду. Просто сдо. Удар. Боль прошла. Нет. Удар. Ничего не чувствую. Пожа. Удар. Я не ум. Удар. Не. Удар. Вибрация. Подо мной. Что-то странное. Рядом. Жизнь. 44-2000. Урон здоровью. 7 единиц в секунду. Жизнь. 37-2000. Урон здоровью. 5 единиц в секунду. Жизнь. 22-2000. Урон здоровью. 3 единицы в секунду. Жизнь. 19-2000. Урон здоровью. 2 единицы в секунду. Боли нет. Ничего нет. Жизнь. 17-2000. Восстановление здоровья. 7 единиц в секунду. Чувствую мышцы челюсти. Они что-то крепко сжимают. Очень крепко. Подо мной что-то вибрирует. Ворочается. Не отпущу тебя. Ты мое право на жизнь. Не отпущу. Жизнь. 34-2000. Восстановление здоровья. 17 единиц в секунду. Жизнь не уменьшается. Растет. Странно, но это хорошо. Я точно не умру. Открыть бы глаза, но не могу. Ладно. Надо ждать. Просто ждать и гонять магию между мной и этим кем-то. Действие умения магическое исцеление прекращено. Что? Нет. Пожалуйста. Лок. Все нормально. Урон здоровью и есть, но маленький. Постепенно уменьшается, его что-то перекрывает, восстанавливая меня. Вот еще немного, чуть-чуть, все, жизни опять в плюс пошли. Вскоре я смог найти в себе силы, чтобы открыть глаза. Слух еще не работал. Я все еще сжимал в челюстях шею огромного медведя. Он не шевелился, а я лежал сбоку от него и не мог понять две вещи. Жив ли он и что с моим телом? Для проверки слегка дернул головой, реакции от Мишки не последовало. Лишь пару капель дождя попали на открытые глаза. И кык, какое еще ик долбится в моем сознании? Что за ересь я слышу в голове? Знаешь, иди нахер, кто бы ты ни был, не видишь, я помирать собрался. Тик-тик, какие еще часики могут тикать у самца-дракона, притом еще ребенка? Нет, я не собираюсь впадать в маразм и становиться несовершеннолетним папой. Ратик-ратик, братик, какой, нахер, братик? Утырочный голос в моей голове. Кто ты? Это я, братик, Калиса, твоя сестра. Ты жив, ты жив. Странный голос плакал. Какая еще Кали? Мозг прожгло раскаленным прутом. Разум наполнился воспоминаниями. Как мы с сестрой пошли в лес. Как нашли чертову берлогу. И все остальное. Вместе с воспоминаниями вернулась и возможность слышать. Звуки леса вперемешку с шумом ливня наполнили окружающее пространство. Он мертв, медведь мертв. Хотелось убедиться, что мне ничего не угрожает. Не знаю, он не двигается. Проверь, не могу, я тебя лечу. Открыв лог, проверив жизни и убедившись, что в ближайшие пару минут точно не умру, я попросил сестру все-таки поставить точку в этом злоключении. Нехотя и припираясь, она все же прервала лечение. Показатель жизни пополз вниз слишком медленно, чтобы разводить панику. «Все кончено», — сообщила сестра вслед за хрустом прокушенного черепа. Я разжал челюсти. Голова безвольной болванкой упала на землю. Было ощущение, что ниже шеи у меня вообще ничего не существует, но сейчас важно кое-что другое. У меня есть открытые раны, кровь где-нибудь идет? Нет, я вылечила рану на груди. Сообщив сестре, что у меня либо разрыв органов, либо внутреннее кровотечение, я попросил Калису не останавливаться. Когда у сестры закончилась мана, а жизни прекратили убывать, я так и не смог пошевелиться, но бодрость духа не терял. Если мне память не изменяла, то с медвежатами нянчится только мама, и есть надежда, что в берлоге она была не одна, иначе валится мне лапками кверху до второго пришествия. Сестра категорически отказывалась идти куда-либо, пока я не поправлюсь. Только после окрика она наконец побежала к берлоге. «Братик, братик!» От радостного вопля сестру у меня в мозгу стрельнуло от боли. «Ты был прав, тут двое медвежат. Неси одного, второго потом принесешь. Он никуда не денется». Вскоре пришла Калиса, принеся со собой противный звук, что-то среднее между тявканьем и повизгиванием. Поднеся маленькое мохнатое существо, она вложила его в мои раскрытые челюсти. Как только зубы прокусили мягкую кожу, а небо ощутило сладкий металлический вкус, мана тут же стала циркулировать между нашими телами. Уровень умения «Магическое исцеление» увеличен. Текущий уровень – 2. Спасибо, система. Это, несомненно, очень полезно, крайне пригодится в будущем и вообще все это так здорово. Но можно получить немного объяснений, что дает второй уровень. Я буду быстрее выкачивать жизни. Во внутреннем пылесосе кто-то моторчик поставил помощнее. Или будет потребление маны меньше. Почему система не дает никаких объяснений? Вот единственное, с чем я точно никогда не смогу смириться в этом мире. Ненормальное функционирование системы. В старой жизни я мог спокойно узнать о каждом аспекте, даже не напрягаясь, а тут, сколько ни стучась мыслями в строчки, все без толку. Действие умения «Магическое исцеление» прекращено. Жизнь медвежонка стала топливом для моей жизни, а он сам стал лишь шерстяным кусочком мяса. Оставалось дождаться Калису, которая второго притащит. Он чуть не убежал. Еще чуть-чуть и я его бы не заметила, взволнованно сообщила сестра, когда в мою пасть был вложен второй брыкающийся и визжащий комочек. Ну ведь не сбежал, значит, все хорошо, я запустил внутренний пылесос по откачке жизней. Братик, ты как? Калиса стояла рядом, и хоть я мог видеть только ее лапы, но кожей чувствовал пристальный взгляд. В порядке. Правда, ничего не чувствую ниже шеи, но, думаю, это можно вылечить. В крайнем случае побежишь за мамой. Ты как, не поранилась? Нет, со мной все хорошо. Я не поранилась. Братик, я, ее голос мне не понравился. Такой загробный, со всепоглощающим чувством вины. Так, Калиса, я не понял, ты чего отлыниваешь от работы? Мана хоть немного восстановилась? Да, восстановилась чуть-чуть. Тебя полечить? Да, нет, не надо. Вообще не надо меня лечить. Знаешь, мое здоровье, это такая мелочь, что можно вообще не волноваться за меня. Да, точно, брось меня и уходи. А я пока, что ли, мхом покроюсь для разнообразия. Ну конечно лечить, чего спрашиваешь? Или ты хочешь, чтобы я опять, как в детстве, перестал двигаться? Нет, не хочу. Пожалуйста, прости. Зеленые лапы сдвинулись, и сестра приступила к лечению. Меня несказанно радует тот факт, что магия способна исцелить даже смертельные ранения. А уж про перелом вообще говорить не стоит. Лок, запас моей жизни уже на максимуме, но жизни медвежонка все еще выкачиваются, это подтверждает, что позвоночник сломан. Благо боли не чувствую, иначе бы уже давно попросил пристрелить меня. Непривычно, что сестра молчит и не пытается засорять мое сознание возгласами. Надо ее растормошить. Ты хочешь кушать? Да, немного, опять в голосе нотки обиды на саму себя. А я вот очень сильно хочу. Знаешь, насколько сильно? Нет, настолько, что отгрызу твой сочный зеленый хвост, если ты продолжишь вести себя подобным образом. Что опять случилось? Ты пострадал. Опять 25, 4×4 и 8 на 8. Ну вот что ты будешь делать с этим ребенком? Ей что, нравится чувствовать себя виноватой? Так, стоп, почему я пострадал? Потому что сражался с тем, что не хотел остановиться обедом. Причем здесь ты? Но ведь если бы мы подошли ближе, то не успели бы убежать. Я должна была послушаться тебя. Это как ты должна была слушаться меня, если я слушался тебя? Я должна была быть осторожной, но хотела сильно кушать и не думала. И теперь ты, братик, прости. Помнишь, как я давно ска? Действие умения «Магическое исцеление» прекращено. Я выпустил тушку изо рта и стал разминать затекшие челюсти. Братик, ты чего? От столь резкой паузы Калиса до жути испугалась. Все хорошо, просто медвежонок умер. Помнишь, как я давно сказал, что никогда не буду на тебя обижаться? Да, помню. Мое мнение не изменилось и не изменится. Но, это раз, а два, ты обещаешь, что будешь думать во время охоты? Да, да, буду, обещаю. Только прости меня, пожалуйста. Точно обещаешь? Точно-точно, всегда буду думать, всегда, даже советы спрашивать буду, прям точно-точно, точно-точно-точно, братик, я обещаю. Под конец я уловил, как в ее голос вернулся звук маленького колокольчика, такой яркий и крайне добрый звук. Тогда я прощаю тебя, ведь ты моя сестрен. Что-то щелкнуло в спине, вспышка белого света принесла адскую боль, она расползлась по сознанию, вслед за ней каждый клочок моего я облила чернилами и меня выбило из тела. Глава 3. Я смотрел в два красных рубиновых глаза с вертикальными зрачками. Глаза смотрели на меня. Что они видели? Развалившегося лапками кверху полуживого дракона, с черной шкуркой и серебряными глазами. А что первым увидел я, стоило только прийти в сознание. Вот эти два рубина. Сначала я подумал, что смотрю на сестру. В нашей семье из трех драконов только у двух радужка глаз красного цвета. Но стоило зрению сфокусироваться, и я чуть не завизжал, от неожиданности и отвращения. Нет, я маму люблю, но когда Ликура воплощается в ящеролюдку, я бы предпочел находиться в другом месте. Меня и так передергивает от осознания, что я сам буду воплощаться в съежившуюся морскую губку. Но когда лицо подобной морской губки находится буквально в полуметре, в такие моменты хочется продемонстрировать вселенной свой обширный запас матерных слов. «Ты наконец очнулся, сын мой, Сиал». Вслед за голосом сестры что-то уперлось мне в бок. От неожиданности я дернул лапами и почувствовал каждую. Не веря в происходящее, я резво подскочил. Ран не было, крылья сложены, хвост слушался, лок, да и жизни в норме. «Спасибо, мам, что вылечила меня. К моменту, когда я пришла, ты был полностью вылечен Калисой. Я лишь немного помогла». «Вылечила сестра, вот это зеленое наказание, что смотрит на меня как на музейный экспонат. Это правда, Калиса, знаешь, как я испугалась», — затараторила Калиса, игнорируя вопрос. «Ты говорил, говорил, а потом как замолчишь. А еще мама не отвечала. Я подумала, что ты умер. То есть ты продолжала лечить труп?» «Понимаю». «Нет, мама ведь говорила, что нельзя обычную магию лечения впустить в мертвое тело, а в тебя она входила. Значит, ты был жив». Я окончательно запутался. То есть помнить подобные нюансы, это для нее не проблема. Но стоит увидеть что-то опасное, как включается режим слабоумия и отваги. «Спасибо, что вылечила. Сколько я был без сознания? Едва ли больше недели», — сказала мама с такой интонацией, словно произошло что-то обычное. Когда Калиса сообщила о произошедшем, то я сразу направилась сюда. Я добывала кристаллы и не могла знать о грозившей вашим жизням опасности. Вы справились достойно, но впредь с подобными созданиями вам следует поступать иначе. Я позже поведаю об этом, сейчас же мне стоит вернуться в пещеру. Мам, а можно задать вопрос? Конечно, сын мой. Я отвечу тебе, если буду знать ответ, но лишь в пещере. Сейчас вам следует сосредоточиться на охоте. В отличие от Калисы, ты еще не ел. Не отвлекайся на меня, сын мой, займись охотой. Мама направилась к наспех организованному лагерю. Шалаш из хвойных веток, с накинутой поверх чем-то мохнатым, был излишне большим для ее нынешнего тела, а для Калисы, наоборот, слишком маленьким. Рядом с шалашом была вытоптана широкая площадка, а недалеко находилось кострище. Сейчас огня в нем не было, но, судя по количеству золы, его жгли часто. Подойдя к краю шалаша, мама подняла с земли связку костей, широких и тонких. По длине они были практически с мамин рост, и однозначно весили не один десяток килограмм. Мама словно этого не замечала. Взвалив связку на плечи и взяв в руки небольшую сумку, Ликура спокойным шагом направилась в сторону пещеры. Все это время я задавался длинным перечнем вопросов. Почему мама не пришла на помощь сразу, как только мы встретились с опасным противником? Почему она пришла в облике ящеролюдки и многое другое? И еще это нежелание разговаривать с нами. Мам, что-то случилось. Ты не хочешь говорить со мной? Прости меня, если я тебя чем-то обидел. Никогда ребенок не сможет обидеть своего родителя, сын мой. Это мне следует извиниться, что не смогла прийти на помощь сразу. Братик, мама мне уже сказала, что тела других разумных не приспособлены к мысли речи. Они когда так общаются, то не могут делать другие дела. Ты права, дочь моя, не переживай, сын мой, за мою немногословность. Поверь, нет способов на свете, что заставит меня разлюбить вас двоих. Я с нетерпением буду ждать вас в пещере. А сейчас я продолжу путь, не хочется в этом теле под дождь попасть. Удачной охоты. Мама еще раз посмотрела на меня с сестрой и продолжила путь. Прежде чем она скрылась за деревьями, я успел заметить маленькую деталь. На ее поясе висел короткий меч, а рядом на веревочке болтался нож в деревянном чехле. Стоило только посмотреть на останки медведя, и мысль, что именно этим ножом и мечом добыты кости, полностью подтвердилась. А еще мою душу стала грызть обида вселенского масштаба. Туша медведя обглодана полностью, Притом костей задних ног не было. Редкие куски оставшегося мяса покрылись противной зеленой пленкой. Мясо с легким душком дракону не повредит, но вот откровенную гниль в пасть брать не стоит. Размышление о своей несчастной судьбе прервало резь в животе. Пока что слабое, но еще один месяц голодухи мне не выдержать. С убитого медведя мяса уже не получить, а тел медвежат нигде нет. Засада одним словом. Придется идти на охоту и надеяться, что встречу кого-нибудь вкусненького. Сестра все еще стояла недалеко и едва заметно переминала передними лапами. «Калиса, я так понял, ты уже ела?» «Да, да». «Когда мама пришла, она разрешила мне покушать». «Прости, я все скушала». Сестра жалобно посмотрела на меня. «Ну и хорошо, что съела, а то бы все пропало». «Мама ничего не говорила про это место. Его охранять не надо?» «Нет, братик, ты что? Мама же сказала заняться охотой. Тут ничего нет». «Ну, значит, займемся охотой». Я размял затекшие лапы, проверил хвост с крыльями и направился к центру леса. Отойдя от лагеря на 10 шагов, оглянулся, сестра стояла на месте, лишь лапками сильнее перебирала. «Ты идешь?» Именно этого приглашения она и ждала. Ответив радостным возгласом, Калиса в 3 задорных прыжка оказалась рядом. Было решено отправиться в южную часть леса, а то здесь, в северно-западной части, вся хоть немного адекватная живность разбежалась во время нашего с медведем забега. Пока шли, я спрашивал сестру о произошедших событиях, пока мое сознание находилось где-то далеко. Калиса с радостью отвечала на вопросы. Кажется, ей доставляло удовольствие просто говорить со мной, чем делиться информацией. Постепенно, вычленяя фрагменты из сумбурных и бессвязных рассказов, общая картина медленно вырисовывалась. Пока я пытался оседлать медведя, он сопротивлялся и не желал становиться лошадкой, а сестра бежала рядом и не знала, что делать. Мама занималась добычей кристаллов. Она по привычке окружила себя барьером и ничего не слышала. Сестра смогла связаться с мамой уже после того, как я отключился. Ликура пришла через 2 дня, долечила меня магией и обустроила временный лагерь, и поработала с тушкой медведя. Она сразу попросила Калису не трогать тушу, чтобы кости из ног вытащить и срезать шкуру со спины. Вот как раз этой шкурой и был покрыт шалаш. В качестве подстилки ее лучше не использовать. Вдруг там блохи или что повеселей. Сам же шалаш был большим не просто так. Когда наступала ночь, Калиса подходила к нему задом, всовывала внутрь хвост и сворачивала его в бублик. Внутрь этого бублика залезала мама и, если верить сестре, высыпалась и даже не мерзла. Но вот только мама не объяснила, зачем ей эти 3 клятые кости. Да и непонятно, почему система не оповестила маму о том, что мы в опасности. «Может, мама будет их есть?» – спросила сестра, когда я поделился своими мыслями о костях. «Как ты себе это представляешь? Она же в облике ящеролюдки. Может, она станет обратно драконом и скушает их? А чего она тогда не стала драконом там, рядом с медведем? Я не знаю. И я не знаю. А что мама ела, пока жила в лагере? Ой, она много чего кушала. И даже на огне все жарила. Даже дала попробовать. Так вкусно было», — сестра облизнулась. Я едва не заорал от обиды. «Значит, пока я гордо воевал с медведем, а потом с не меньшей гордостью принимал побои и откисал в прострации, Калиса лопала жареное мясо? Если это нельзя назвать несправедливостью, то тогда этим словом вообще ничего называть нельзя». Из дальнейшего рассказа сестры выяснилось, что мама даже в облике ящеролюдки способна на многое. Одна только история про охоту обескураживает. Она произнесла непонятный набор слов и выпустила из пальца молнию куда-то вдаль, потом ушла в ту сторону и вскоре вернуться с тушкой маленького кабанчика. Вот как раз жареным кусочком той дикой свинины мама и угостила Калису. Но вопрос все еще открыт. Чем мама питается в форме ящеролюдки? «Сял, замри», — скомандовала сестра. Я послушно остановился. Мы уже 2-й день бродили по южной части леса и своим видом пугали живность. Птицы прекращали чирикать, едва заметив нас, а что-то крупное и вкусное так и вовсе не встречалось. Я уже был согласен на кролика, даже на мышку-полевку, лишь бы притупить чувство голода. Что такое? Там, вдалеке, стая волков. Странная группа. Маленькая, в 9 голов и все старые, худые. Волки шли медленно, с опущенными головами и поджатыми хвостами, и нас не замечали. Такое ощущение, будто молодняк выгнал из стаи больных стариков. «Что будем делать?» – спросила сестра, глядя на меня самыми честными глазами. «Ловите», — я осекся. Калиса ведь неспроста смотрела подобным взглядом. «Ты хочешь что-то предложить? Нам нужно поймать их всех». Чуть ли не в приказном порядке протараторила она. Ты ведь не кушал. Интересно, это ее забота от желания помочь маленькому братику, или от охотничьего азарта? Локмана. 1230-1230. Магическая стрела потребляет 70 маны. Этого хватит на 17 зарядов. Еще бы знать, сколько она урона наносит на четвертом уровне. Быстро сообщив Калисе план, я приготовился к забегу. Проблем возникнуть не должно. Маны у сестры как у меня, и мы их всех расстреляем издалека. Но проблема по итогу возникла, ибо один из волков оказался куда шустрее остальных. Вначале все шло гладко. Когда два трехметровых дракона понеслись на волков, те вообще замерли, не понимая происходящего. Но только первые магические стрелы попали в двух из них, как вся стая тут же бросилась на утек. Мы последовали за ними и уж было подумали, что убегут, но из-за их возраста и слабости, получилась вальяжная пробежка за стайкой ополоумевших от страха старичков, совмещенная с грустным тиром. Волки падали замертво вовсе не от первой и второй стрелы, а от третьей и четвертой. Постепенно гонясь за стаей и запуская стрелу за стрелой, мы убили всех, кроме одного. Сил в нем оказалось куда больше, чем у остальных, и он ускорился, постоянно виляя из стороны в сторону настолько резко, что все 7 запушенных в него стрел прошли мимо. Ну и беги, паскуда шерстяная, я выругался, смотря вслед скулящему серому комочку. Все равно позади нас по лесу растянулась линия из серых трупов. Взяв в пасть тушу ближайшего волка, направился к следующей. Вскоре нашел ее, но челюсти уже были заняты. На пустом месте родилась дилемма. Недалеко за деревьями виднелась лесная полянка. Мой внутренний хомяк, жаждущий обладать всеми богатствами целого мира, погрыз мне хвост, почесался об позвоночник и постучался в череп. Я сразу понял, что надо делать. Отнес на поляну тушу, вернулся за второй и повторил. Стоило только объяснить сестре, что туши волков может растащить лесное зверье, как Калиса тотчас же умчалась к дальним волкам. «Спасибо, сестра, ты очень помогла», — похвалил я Калису, когда та принесла последнюю, 8-ю тушку. Сестра ничего не ответила, молча приблизилась, наклонила голову и потерлась носом об мою спину. Так и осталась стоять, упершись в нее головой. Калиса, похоже, все еще раскаивается за инцидент с медведем. Можно только представить, какого ужаса она натерпелась, видя, как огромнейший медведь пытается расплющить об деревья ее единственного брата. А еще потом недели томительного ожидания. Вот что с ней делать. Она хоть и зеленое наказание, от которого у меня одни проблемы, но ведь родная же, да и не такие уж и большие проблемы, если призадуматься. Так, иногда балансирую на грани жизни и смерти, но дело-то житейское. Сейчас главное, набраться терпения и подождать, когда Калиса повзрослеет. Как долго ждать этого прекрасного момента, тот еще вопрос. Но сейчас вопрос в другом. Есть фраза «любить нельзя ненавидеть» и есть одна запятая. Куда ее поставить? Плюнув на все, я потерся носом о шею сестры. От неожиданности та вздрогнула и подняла голову. Калиса смотрела на меня раскаивающимся взглядом. Но стоило ей моргнуть, и в ее рубиновых глазах отобразилась безмерная благодарность, перемешанная с настоящей, бескорыстной любовью к самому близкому и дорогому родственнику. Калиса закрыла глаза и еще сильнее уткнулась мне в спину, словно пытаясь зарыться в нее. «Сестренка, слушай, я кушать хочу», — в животе вновь стало резать от пустоты. Эта семейная идиллия продолжалась несколько минут и уже порядком мне поднадоела. Калиса ничего не ответила и вновь потерлась носом о спину. На второй раз Калиса опять ничего не ответила, и на третий тоже. Тогда я решил сделать пару шагов вперед. Сестра не хотела заканчивать процедуру импровизированных обнимашек. Изловчившись, она поднялась на задние лапы и попыталась запрыгнуть на меня передними. Я едва успел отскочить. Калисе это не понравилось, и она бросилась в мою сторону. Мне захотелось удрать куда подальше и зарыться куда поглубже, спрятавшись от этого обезумевшего любвеобильного дракона. Но и долгожданную еду бросать не хотелось. Если бы сейчас за нами наблюдала какая-нибудь птица, то она бы за секунду облысела. В следующую секунду у нее бы отросли новые перья, окрашенные цветами радуги, и этот гордый птиц, лишенный последних извилин и спокойствия духа, полетел бы по чужим гнездам доказывать, что птица может любить не только птицу, но еще и ежика, лисичку и даже деревце. Да и не только птица, а каждое вменяемое живое существо съехало бы с катушек, увидев, как черный дракон убегал от зеленого, нарезая круги вокруг сваленных в кучу волчьих туш. «Калиса, я есть хочу! Отстань, братик, стой! Нет, ну братик, нет, я жить хочу! Ты чего бегаешь за мной, а ты чего убегаешь?» Голос сестры переполняла детская непосредственность. «Да потому что я боюсь тебя! Чего тебе надо? Отстань, дай поесть! Сначала ты остановишься и дашь себя поймать! Калиса, я пожалуюсь маме на то, что ты мне есть не даешь, я сама пожалуюсь маме на тебя, а меня за что, ты не хочешь остановиться и покушать, офигительная логика, мне б такую, прямую как круг и несгибаемую как резина». Сестра оказалась настолько близко, что могла укусить меня за кончик хвоста. Испугавшись за сохранность своей бесценной тушки, я отпрыгнул в сторону. Калиса, не ожидавшая такой подлости, помчалась вперед, наскочила на маленькое деревце и сломала его. Развернувшись, сестра хотела остаться на месте, но до предела возмутилась моим поступком и бросилась к куче тушек волков. Ведь я не только отпрыгнул в сторону, но и изловчился, подцепил одну из туш волков и побежал дальше. Стоя с противоположного края поляны и сжимая в челюстях волка, я с гордо поднятой головой победно смотрел на Калису. «Так нечестно!» – завопила сестра, добежав до кучи тушек. Она встала над ней и приготовилась защитить тела невинно убиенных волков. «Что значит нечестно? Все честно. Это моя еда». Я бросил на землю тушу волка, придавил лапой и одним укусом отгрыз заднюю половину. «И я ее съем». Калиса от негодования надувалась как воздушный шарик, пока я медленно работал челюстями. Все это время желудок отчаянно умолял поскорее наполнить его хоть чем-то. Стоило проглотить кусок, и боль в животе усилилась, заставив потянуться за добавкой. Но вместо нового укуса я поддел тушку зубами, изловчился и сжал челюсти таким образом, что в пасти оказалось все, кроме головы. С хрустом прокусываемых костей она отвалилась от тела и мячиком упала на землю. Сестра тут же уставилась голодными глазами на любимое лакомство, а потом посмотрела вниз, подумывая откусить от тушек головы, но передумала и, облизнувшись, уставилась мне под ноги. Настало время сладкого и долгожданного момента мести. Аккуратно схватив челюстями голову, я не стал ее раскусывать, лишь приоткрыл свою пасть, так, чтобы Калиса могла видеть голову волка. Сестра подалась вперед, желая отобрать лакомый кусочек, но сделала над собой волевое усилие и смогла удержать себя в лапках. Калиса гордо хмыкнула, показав презрение к столь жалким инсинуациям. Вот только хвост ее подрагивал, а завороженным взглядом она следила за моей пастью. Даже когда я прокручивал в воздухе восьмерку, ее глаза в точности повторяли все мои движения. Вдоль поиздевавшись, я резко мотнул головой снизу вверх, одновременно разжимая челюсти и высовывая наружу язык. Получилась своеобразная катапульта, голова волка описала дугу и в сторону сестры. Правее, чем нужно, но сестра не подкачала. Как дрессированная собачка она подскочила на задние лапы, подалась всем телом в сторону, вытянув шею и умудрилась на лету схватить голову. Раздался хруст, за ним последовал чавкающий звук и на мордашке Калисы отобразилось неземное удовольствие. Смакуя вкусняшку, сестра закатывала глаза и, казалось, вот-вот потеряет себя от блаженства. Наконец проглотив, она игриво стрельнула взглядом и, схватив одну из туш, кинула ее в мою сторону. Та два раза отпрыгнула от земли и ударилась о мои лапы. «Сял, давай еще, еще раз голову подкинуть, да, так весело». Сестра от возбуждения пританцовывала всеми лапками. «Подожди немного, сначала, не хочу ждать». Она схватила еще одну тушу. «Калиса, не играй с едой, я с тобой играюсь. Пожалуйста, братик, ты сегодня впервые играл со мной. Мы бегали, а вот теперь ты что-то придумал, и опять не хочешь играть. Пожалуйста, если так подумать, то я действительно никогда не играл с ней, хотя, в ее понимании игры, это догонялки и странного вида борьба, и что-то подобное я крайне не люблю, но сегодня можно немного пойти ей навстречу». Кое-как отделенная от тела и едва не раздавленная, голова волка полетела в сторону сестры. Та ловко поймала ее и тут же завалила мое сознание восторженными возгласами, радостным щебетанием и жалобными просьбами не останавливаться. Спустя каких-то 10 минут под ногами у меня лежало 7 обезглавленных туш, а передо мной лежала Калиса. Готовая лопнуть от радости и помахивая хвостом, она ждала, пока я закончу есть, чтобы наброситься и продолжить играться. «Сял, сзади!» – закричала Калиса, стоило мне потянуться за тушей. Я едва успел заметить бегущего волка. Сестра лежала на земле, я сидел к лесу спиной, Серый грамотно воспользовался ситуацией, подобно крысе подкрался незамеченным. У него едва не получилось укусить меня за хвост, но окрик Калисы разрушил его планы. Взмахнув хвостом, я уберег его от укуса, заодно наградил волка хлестким ударом такой силы, что тот превратился в скулящий шерстяной шарик и отлетел в сторону, постоянно ударяясь о землю. Приложившись об дерево, он прекратил изображать перекати-поле. Взвыв от боли, волчара попытался встать, но то ли от удара хвостом, то ли от столкновения с деревом, у него отнялись задние лапы. Ему ничего не оставалось, как ползти, перебирая передними. Но и эта идея была обречена на провал. Он сделал лишь один шаг, как в него попали два заряда магии. Получив столь шикарные подарки от двух драконов, сердце волчара не выдержало невиданной доброты и заботы. Это убежавший, сообщив столь очевидную вещь, Калиса направилась к волку. Он вернулся, явно желая отмстить за смерть товарищей. И заодно, накинувшись на сильного противника, решил помереть в неравной схватке и отправиться в шакалью Вальгаллу. Правда, есть смутные подозрения, что мячиком для пинг-понга там двери не открывают. Подойдя к туше, Калиса аккуратно отделила от нее голову. Резко повернувшись, она разжала челюсти. «Братик, лови, первый блин, комом, а первая брошенная голова, мимо», думал я, наблюдая летящий в сторону импровизированный мячик. С попытки четвертой у сестры все же получилось бросить голову как надо и куда надо. Но я с удовольствием еще бы понаблюдал, как Калиса бегала по полянке за несчастным серым снарядом. Поймав голову, я не стал ее есть, а отдал пас сестре. Та жутко обрадовалась, поймала любимую вкусняшку и тут же раскусила ее с нескрываемым удовольствием. Наконец, доев всех волков, мое бренное тело получило возможность развалиться на земле и немного полежать. Приятное чувство тяжести в животе убаюкивало, а идея поспать примерно с недельку казалась хорошим и вполне правильным решением. Но упершаяся мне в бок передними лапами сестра была явно против. Она требовала продолжения игр. Пришлось пойти на сделку. До утра меня никто не трогает, и тогда я целый день буду с ней играть. Только играть мы будем в догонялки, да и бежать будем по направлению к пещере. Но и этих условий хватило, чтобы Калиса наполнилась радостью, как маленький пивной бочонок. Она плюхнулась рядом, закинула мне на спину голову и запыхтела от удовольствия. Но поспать у меня так и не получилось. В отличие от Калисы, она практически сразу отключилась, предварительно закинув на меня еще и хвост. Меня не смущало стать временной подушкой для сестры, пусть поспит. Пришедшие в голову крамольные мысли напрочь лиши меня сна и заставили обливаться холодным потом. Мне вспомнился рассказ сестры, часть про мамин магический барьер. Заодно вспомнился инцидент с кобальдами, когда мама пришла на помощь. Мне тогда система выдала задание на спасение сестры, а маме было выдано задание на спасение нас двоих. По крайней мере, только так можно интерпретировать слова про то, что хранительница рода зеленых драконов по имени Изустария нашептала о грозящей ее детям опасности. Примерно ту же самую ересь про хранителя рода Ликура говорила, когда учила нас обращаться с системой. «Надо воззвать к хранителю рода, он ответит на просьбу и расскажет суть твоей души». Так что для драконов система – что-то вроде шаманизма с душой. Но пусть хоть шаманизм, религиозный бред или незыблемая вера в превеликий стакан протухшего кефирчика, породивший все сущее и кормящий нас, простую плесень на стеклянном теле его, дарами испарений благолепной жидкости его, вообще без разницы. Неважно, как и кто называет систему, важно другое. Мама сильно удивилась, услышав об инциденте с медведем. Она явно не получила извещения, или мамин барьер настолько мощный, что способен заблокировать сообщения с заданиями от системы, или же тот медведь не должен представлять для нас опасности. Если предположить второе, то страшно представить, кто для нас теперь опасен, кто-то из порождений скверны. Спасибо, конечно, но я в тот лес даже не подумаю зайти. Мне этого театра абсурда с головой хватает и как зрителю, остановиться участником шоу «Выживи в лесу», где каждая веточка попытается тебя сожрать, я ни за какие коврижки не решусь. Но первое предположение не лучше второго. Даже если на секунду представить, предположить, вообразить, помыслить, допустить, что работу системы можно заблокировать, то я даже не знаю. Как минимум, это будет означать, что все это время я занимался бессмысленным мозговым анонизмом, пытаясь понять работу системы этого мира и сравнивая с системой из прошлого. Если не обращать внимания на отсутствие объяснения и непонятное взаимодействие в характеристиках и навыках, то системы идентичны. Магия как характеристика работает, скорее всего, как разум. Только вот проверить это не получится. У меня всего два умения. Притом магическая стрела работает только на мане, а мысли речь похожа на телепатию и в подпитке не нуждается. Но все равно система в этом мире работает не так, как я привык. А если еще и окажется, что систему можно глушить, жизнь моя уже никогда не будет прежней. Всю ночь я так и провел в качестве подушки для сестры, думая над двумя вариантами и неотрывно глядя на ствол ближайшего дерева. И когда сквозь деревья пробились первые лучи солнца, я так и не смог сообразить, которая из двух мыслей хуже. Лишь пришел к выводу, что каждую свободную минуту стоит проводить около порченого леса, убивать порождения и поднимать уровни. Дополнительные очки навыков и характеристик лишними не будут. Сиал, ты проснулся? Сестра приподняла голову с моей спины. Да, давно. Пойдем к пещере. Потом, ты теплый. Она вернула голову обратно и постаралась принять удобную позу. Может быть, ей и комфортно спать, закинув на меня не только голову и хвост, но уже и передние лапы. Но вот у меня отсутствует желание превращаться из подушки в лежанку. Вот всегда ты так, нельзя было еще полежать, пожаловалась сестра, когда я встал и скинул ее с нагретого места. Нет, я размял затекшее тело, медленно и размеренно протягивая каждую конечность, и заодно прислушался ощущениям, нигде не болело, живот больше не тянуло к земле от недавней трапезы. Калиса, не забывай, что нас мама ждет. Я закончил разминаться и направился к пещере. Сестра молчала. Раздавшийся сзади топот подсказал, что она перестала дуться и последовала за мной. Но она напала со спины. Я не успел среагировать. Мои ноги подогнулись под весом сестры. Плюхнувшись на землю, я тут же попытался выбраться, но железные объятия сестры оказались сильнее меня. Хотя это были не объятия. Сестра решила сделать из меня настоящий кожаный диванчик. Спасибо, что хоть задние лапы не закинула. Калиса, слезь с меня. Нет, ты мой маленький братик, и я тебя защищаю. От кого? Видишь, куст пошевелился от ветра. Вот он его и защищаю. Неужели ты думаешь, я вновь попытался выкарабкаться? Не получилось, что кустик нападет на твоего любимого брата и пощекочет его веточкой. Какой ужас. И от кустика тоже защищаю. Так что прекращай ворочаться и дай еще полежать. Калиса, слезь, мне тяжело. Нет, я сплю, прекращай ворчать. Так, я сейчас в твою милую мордашку стрелой магической запущу. А вот и не запустишь, ты никогда такого не сделаешь. Сам обещал, что не будешь злиться на меня. Что, я чуть язык не проглотил от такой наглости. А если будешь дальше ворчать, то я сама тебя укушу. Вот, преисполненная гордостью за себя, сестра щелкнула челюстями рядом с моей головой. Это поведение уже ни в какие рамки не влезает. Получается, я вчера ее настолько сильно разбаловал, что она буквально за одну ночь обнаглела, решив в натуральную величину сесть мне на шею и лапки свесить. Надо что-то сделать с сестрой, а то эта наглость может перерасти во вседозволенность. Хорошо, я считаю до 10. Если не слезешь, то я не буду с тобой играть. Никогда. Ой, считай сколько хочешь. Раз, а потом два, да, два. Теперь три. Три. Какой у меня умненький братик. Она изловчилась и потерлась носом о мой затылок. 4. Ой, можешь считать хоть до 20, все равно не слезу. 5. Ты мне вчера пообещал играть со мной, помнишь? 6. Ты обещал, Сиал. 7. Разве я много прошу, дай поиграть с тобой. 8. Сиал, пожалуйста. 9. Я слезаю, слезаю. Только прости, пожалуйста, жалостливо произнесла сестра и наконец освободила меня из плена. Ну, Калиса, я строго посмотрел на нее. Прости, она пролепетала и опустила голову. Я в назидание решил обойти ее по кругу, как бы показывая, что я ей крайне недоволен. Этого урока должно хватить для понимания, что в некоторые моменты лучше не играться. Хотя, мне самому немного противно наблюдать грусть на мордочке сестры. Лучше пусть носится как обычно. Главное, чтобы все было в меру. Знаешь что, я закончил обход и встав к сестре спиной. Притом так близко, что хвостом мог достать до ее носа. Калиса, посмотри на меня. Что? Она была раздражена и немного обижена. Мой стоявший трубой хвост был наготове и только ждал, когда сестра наконец оторвет мордашку от созерцания земли. Стоило этому только произойти, как кончиком хвоста я легонько щелкнул ее по носу и со всех лап бросился на утек. Догоняй. Долгая секунда потребовалась сестре, чтобы осмыслить произошедшее и осознать, что ее только что обвели вокруг хвоста. Так нечестно. Калиса радостно закричала и побежала следом. Оголтелыми сурикатами мы гонялись друг за дружкой по лесу, отскакивая в сторону от вездесущих деревьев и подпрыгивали, стараясь не споткнуться об торчащие коряги, и частенько поддавались друг другу. В основном сестра поддавалась мне. Сказывалось, что у нее от рождения природной выносливости больше. Когда до выхода из леса нам оставалось пробежать половину пути и я со всех лап бежал, пытаясь догнать Калису, она внезапно закричала. Да, лапы сестры на мгновение моргнули слабым желтым цветом, и та одним рывком преодолела десяток метров. Испуганно зарычав, она споткнулась и кубарем покатилась до толстого дерева, стукнулась об него и легонько застонала. «Калиса, пришибленная ты моя, что случилось?» Я не на шутку перепугался за психическое здоровье сестры. «Братик, ты не поверишь», — с придыханием произнесла Калиса. Сестра смогла изучить умение под названием «рывок». Во время бега нужно концентрировать ману в лапах и, рано или поздно, хранитель рода предложит изучить умение. Понятно, что под хранителем подразумевалась система, но откуда у нее взялось 10 очков характеристик? Она же их все потратила. Ой, а я же забыл рассказать тебе, что именно. Когда ты лежал без сознания, я у мамы спросила про светящиеся лапы медведя. Вот она и сказала, что это было за умение и его можно изучить, и попросила тебе рассказать. Спасибо, что наконец-то рассказала. Не обижайся, братик. «Пожалуйста, я не хотела говорить, пока сама не попробую, а потом я как-то забыла, я не обижаюсь, но откуда у тебя лишние очки? Мама мне дала задание, я его выполнила и получила 10 очков, это было мое последнее задание, у тебя еще 2 есть, так что попроси маму и тоже сможешь изучить, не волнуйся, я помогу тебе все понять, тут все очень просто. Итак, где та шляпа, которую мне следует снять перед сестрой?» Калиса расспросила маму о чем-то неизвестном, проанализировала и пришла к определенным выводам. «А это точно моя сестра? Ладно, пока что отложу поиски шляпы и займусь другим важным делом. Попробую открыть это умение». Вроде как система предложила сестре потратить на выбор или 10 очков характеристик, или 1 очко навыков. А в моей заначке есть и то. Интересно узнать, как это умение развивается. Как и магическая стрела, чем больше пользуешься, тем больше уровень. Но стрелу-то я изучил бесплатно, а здесь может понадобиться тратиться и на то, чтобы его уровень повышать. И одно дело тратить очки характеристик, они у драконов сыплются как из рога изобилия, но вот навыки. Что-то мне подсказывает, что надо сперва попробовать вызвать сообщение от системы, а уж потом рассуждать. Заставив сестру 3 раза рассказать, что и как она делала, я приготовился к одному из самых важных забегов в моей не самой приятной жизни, по человеческим меркам. По меркам дракона она вполне неплохая и с каждым днем понемногу налаживается. Чувство магии было прокачано до 10 уровня, я свободно управлял маной в теле, но концентрировать ее в лапах, притом сразу в 4, приходилось впервые. «Сиал, ты что, решил открыть умение?» – поинтересовалась Калиса. «Стоило мне слиться с природой и прикинуться черной статуей, да, но там же надо и Лидиса, у меня есть свободное очко навыков, все получится», я вернулся к практике. Калиса что-то пробормотала при мою запасливости, добавила, что ей тоже следует копить очки, и встала рядом, решив поддержать меня морально и собиралась дождаться, когда я закончу. Сутки я стоял неподвижно, концентрируясь на потоках маны, и каждый раз одна из 4 лап оказывалась обделенной. Только на следующий день я наконец почувствовал 5 источников огня. Один был в животе, основной источник маны, мой магический сосуд. И еще 4 я отпочковал от основного и разместил в лапах. Закончив практику контроля маны в позе вкопанного тигра, я принялся делать то же самое, только уже в позиции хромающего журавля. До горцующего зайца было еще далеко. Я вновь потратил целый день, чтобы на ходу концентрировать ману не только в лапах, но даже умудрился поддерживать ее в кончике хвоста. Это не обязательно, но было хорошей практикой, все же держать 5 источников тяжелее, чем 4. Но у моего занятия была другая сторона. Слишком быстро пролетело время, мы успели выйти из леса на равнину перед горным плато, ведущим к нашей пещере. Я не хотел возвращаться домой, не добившись результатов. Сестра меня поддержала и сказала, что будет ждать. Так что я без промедления приступил к последней и самой важной части. Лишь сделал пометку, что надо будет сестре выразить благодарность за ее поддержку. Как оголтелый, я принялся бегать рядом с опушкой леса, частенько теряя концентрацию и путаясь в собственных лапах. Но мне ничего не оставалось, кроме как вновь и вновь падать, иногда сдирая об камни кожу с живота. Благо сестра залечивала раны. Каждый раз я подмечал про себя, что магия – это что-то выходящее за рамки адекватности. Как можно объяснить, что за считанные минуты отрастал маленький кусочек кожи и закрывалась небольшая ранка? Только магией. «Братик, с тобой все хорошо?» – поинтересовалась сестра, проводя очередной сеанс лечения. «Все хорошо, не волнуйся, боль скоро пройдет. Сейчас чуть отдохну и еще раз попробую». «Нет, ты уже 2 дня бегаешь без перерыва. Все время падаешь, встаешь, бежишь и опять падаешь. Сиал, пожалуйста, отдохни. Мы не пойдем в пещеру, пока ты не изучишь умение, но пожалуйста», – протянула она жалобно, – «отдохни. Еще разок попробую и отдохну. Ты и до этого так говорил, и до этого тоже. Я запрещаю тебе вставать». Сестра попыталась запрыгнуть на меня, но отдых не входил в мои планы. Я перекатился со спины на живот и резко отрыгнул в сторону. «Сиал», — возмутилась сестра от столь вопиющего неподчинения ее главнокомандующему величеству от какого-то младшего братика. «Я сказал, что еще раз попробую». Попробовал я не один раз, и даже не два. Постепенно я приноровился и, не спотыкаясь, бежал так долго, что иногда останавливался восстановить дыхание. На 5-й день этой крайне странной культивации мои усилия окупились. Во время бега, ощущая источники огня в лапах, я случайно раздул пламя в несколько раз. Меня словно запустило с рогатки, и я одним рывком преодолел 10 метров. От неожиданности растерялся и на самом излете не успел сгруппироваться, неправильно приземлился и кубарем покатился дальше. На моем пути тормозных деревьев не оказалось, и я вполне успешно отбил себе все, что только можно было отбить. Болели крылья, лапы, спина, хвост. Но я не обращал на это внимания, как и на постоянно меняющиеся местами верх и низ, как и на восторженные возгласы сестры. Я с жадностью вчитывался в заветные строки. Внимание, возможно изучение умения рывок. Стоимость изучения на выбор. 10 очков характеристик или 1 очко навыка. Сквозь оповещение виднелось постепенно сереющее небо, затянутое тяжелыми тучами поздней осени, которые сами еще не знали, что в них. Дождь или снег. Краем уха слышал приближающуюся Калису, закапывающую мое сознание под слоем восторженных поздравлений и не менее радостных возгласов. Теперь оставалось выбрать, чем заплатить, очками характеристик или навыков. И это, если так подумать, самый сложный выбор в жизни. «Ну что, братик, ты изучил?» Сестра оторвала меня от раздумий. «Нет еще. Почему? Ты же так хотел. А не получится ли так, что я сейчас получу умение, а потом придется тратить каждый раз дополнительные очки на его улучшение? Чего ты волнуешься, братишка-глупышка? Мама же мне рассказала, что это простое, несоставное умение, так что ничего подобного не будет. Можешь не волноваться», — Калиса легла рядом и посмотрела на меня самым честным взглядом. «Я так рад, что мама тебе все рассказала. Я очень рад, что теперь я тоже знаю об этом». «Что еще мама сказала?» «Больше ничего, честно». «Ну, маленькое наказание, погоди, я тебе покажу, как партизанить и скрывать настолько важные сведения. Неделю будешь без игр». Поворчав еще немного, я подтвердил изучение за очко навыка. Все же лучше потратить лишнее, чем открывать кубышку. Хоть очки навыков и накапливаются в разы дольше, но я быстрее отгрызу Калисе хвост, чем потрачу хоть одно лишнее очко характеристик. Лог, умение. Черный квадратик, мыслерич, без уровня. Черный квадратик, магическая стрела, 4 ур. Черный квадратик, магическое исцеление, расовое умение, 2 ур. Черный квадратик, рывок, 1 ур. Что ж, неплохо. Правда, я уже ни черта не понимаю и в работе системы в целом, и с этим умением в частном. Вот что ему требуется на активацию, сколько он этого потребляет и как работает. Ну и ладно, сам узнаю, не глупый же. Ибо у меня есть только 3 параметра, которые могут изменяться: жизнь, мана и выносливость. Лог, жизнь, 2000-2000, мана, 1181-1230, выносливость, 1373-2000. План был как швейцарский сыр, такой же дырявый. Меня подвело отсутствие практики в использовании умения. Как следствие, я минут 20 бегал сломя голову и не мог его активировать. Плюнув на все, я вернулся к сестре. Калиса мирно дремала, свернувшись калачиком и накрыв голову хвостом. Стараясь не разбудить ее, я дождался полного восстановления выносливости и повторил забег. Лишь на пятую попытку у меня получилось совершить рывок. Я опять чуть не упал, в этот раз от радости. Хотелось продолжить практиковаться, но рядом был лес, а у меня родилась одна интересная мысль. И куда только смотрит лесничий? Вот как можно отлынивать от своей работы и допускать, чтобы дракон выкорчевывал маленькие деревца и вытаскивал их на опушку? Наверное, в своих отчетах лесники так и написали. В лесу завелся дракон-наркоман, собирающий определенные деревья. Или же он дурачок и ими питается. Или он готовится к Олимпийским играм по прыжкам в длину и пытается смастерить подобие линейки, используя длину своего тела в качестве эталонной единицы. Вскоре все было готово, а на прямом участке земли разложены небольшие деревца. Сначала я разбегался, прыгал вперед и замерял, сколько пролечу. Сделав так раз 10, приступил ко второй фазе. Я разбегался и пытался активировать рывок. Через 3 раза мне все стало ясно, и я вернулся к сестре. Уже вечерело, а она все дремала. Наверное, грезила о вкусненьком лосе или жирном кабанчике. Пристроившись поближе, я аккуратно закинул хвост ей на спину, положив голову на скрещенные лапы и задумался. Мой рост около 3 метров, а полная длина тела примерно равно 1,8 метра. Значит, если я разбегусь и прыгну, то пролечу примерно 2/3 своей длины. Пусть будет 5 метров, для простоты счета. А рывок меня уносит практически на 10 метров. Значит, рывок – это улучшенная версия обычного прыжка, со стоимостью в 50 маны и 5 сотен выносливости. Притом, не надо напрягаться для его использования. Я даже мышцы не напрягаю, достаточно лишь подать ману в лапы. Полезное умение, оно поможет в охоте, или же поможет удрать, если охотиться будут на меня. Калиса, просыпайся, нас мама ждет. Я легонько потряс сестру. Ты закончил? Уже, да, бессвязно произнесла сестра спросонья. Да, уже давно. Пойдем, в пещере поваляемся. Хорошо, Калиса сонно протянула и принялась разминать затекшее тело. Выгнув спину, она случайно расслабила крылья. Хлопнув, они разложились, чем сильно смутили сестру. Казалось, еще чуть-чуть и ее засмущавшаяся мордашка покроется ровным красным цветом. Перекинувшись парой фраз и сойдясь на том, что надо будет подождать в пещере, пока крылья окончательно не сформируются, мы направились домой. Половину пути шли молча, но затем сестра окончательно проснулась и решила узнать, чем таким интересным занимался ее младший братик. Я ей все рассказал, и как исследовал длину прыжка, и как пришел к заключению о потребляемых параметрах. Мог бы у меня спросить, в голосе Калисы чувствовалась обида. Не обижайся, ты спала, а будить я тебя не хотел. Но, так и быть, можешь рассказать, что еще мама рассказывала про умение. Все мамины слова я тебе уже передала. Нет, не все. Откуда тогда ты знаешь, что умение требует 500 выносливости? Тебе мама все рассказала, а ты молчала. И ничего мне мама не говорила. Калиса остановилась и обиженно посмотрела на меня. Тогда откуда ты знаешь все это? Там все сказано. Где? Я стоял и не мог понять, кто, что, где и когда ей сказано было, и где это там. Ну мне же хранительница говорит все. Сейчас, ну вот, рывок требует 50 маны, 500 выносливости, позволяет прыгнуть в 2 раза дальше, чем мой обычный прыжок. Каждый 10-й уровень уменьшает затрату выносливости на 10 очков. Самый высокий уровень – 100-й. На 25-м, 50-м, 75-м и 100-м уровне умение можно развить, и тогда ты будешь прыгать еще дальше, но выносливости и маны потребуется больше. Или не развивать, тогда на 100-м уровне рывок самостоятельно улучшится, и ты будешь просто прыгать в 3 раза дальше, а не в 2. Вот, чего. Кто ей там что говорит? Откуда такие сведения? Под умением все должно быть написано, Лок, Калиса. Что это за шутки? У меня ничего нет. Откуда ты все это знаешь? Только не ври, что тебе мама не рассказывала. Ничего я не вру. Я же тебе говорила, что у меня провидение открылось. Какое провидение? Что за провидение? Когда открылось? Как открылось? Ну вот ты всегда так, братик, никогда меня не слушаешь. Ничего я тебе рассказывать не буду. Калиса, ну чего ты как маленькая начинаешь? Ничего я не начинаю. Все, не проси меня больше. Ну, сестренка, пожа, нет, я на тебя обиделась, все, ну, прости меня, пожалуйста. Сестра мне ничего не ответила, а лишь отвернула голову и обиженно хмыкнула. Ну, сестренка, ты же самая у меня лучшая на свете. Ты же моя любимая сестра. Неужели ты оставишь своего братика одного и не будешь с ним играть? Буду, но ты должен пообещать, что не перестанешь игнорировать меня. Знаешь, как мне было обидно, когда я тебя целый месяц ждала, а ты пришел, развалился в пещере и даже не слушал меня. Месяц, когда тебя тетя учила умению лечения. Она, наверное, говорит о том, когда меня из Улиса пытала, постоянно охаживая магической стрелой по спине. Не мудрено, что я тогда ее не слушал. Я тогда хотел провалиться в спячку. Ну, ладно, признаюсь, было некрасиво игнорировать ее. Впредь так больше делать не буду. Раз решил, что Калиса, моя любимая сестра, то надо соответствовать своим словам. Сестренка, прости меня, я не хотел тебя обидеть. Просто я тогда был очень уставшим. Настолько, что даже воспоминания тети смотрел с трудом. Но я торжественно обещаю, что впредь буду внимательно тебя слушать. Ну, или буду предупреждать, чтобы ты повременила с рассказом. Я приблизился и потерся носом о ее спину. Ну, давай мириться. Обещаешь? Она смотрела с недоверием. Конечно, обещаю. Я ведь пообещал играть с тобой, и играл. А до этого обещал слушаться тебя на охоте, и тоже, если вспомнишь, сдержал обещание. Точно обещаешь? Точно обещаю. Сестра чуть прищурилась, а потом, резко развернувшись, оббежала меня по кругу, прижалась, закинула голову мне на шею и стала протирать в ней дыру. Я тебе верю, маленький братик. Очень хорошо, старшая сестренка. Я попытался вырваться из ее объятий, но остановился, решив дать сестре возможность почесать свой подбородок об меня. Так что там за провидение? Ну вот, у меня было что-то закрытое от взора хранительницы, но когда я с мамой убивала порождение скверны, то оно раскрылось. Мама сказала, что это очень редкое провидение, очень-очень редкое. Так, понял, у тебя что-то открылось, когда ты была с мамой у леса. Так, не понимаю, что она имеет в виду под провидением. Но если оно закрыто, то это наподобие моих закрытых достижений. По-хорошему, остается только этот вариант, потому что все остальное Калиса называет так же, как и я. Да, а знаешь, как оно называется? Никогда не отгадаешь. Бездонный живот? Нет, но я бы не отказалась покушать. Тех волков мы уже давно съели. Ты съел, а я помогала. Она закончила полировать об меня подбородок и облизнулась. Обязательно покушаем. Придем к маме, дождемся, когда крылья разовьются, и пойдем охотиться. Что там за провидение? Ну, познание внутренней сущности, вот как оно называется. Как? Что-то у меня крайне нехорошее предчувствие. Познание внутренней сущности, повторила сестра с еще большей гордостью. Я с первого раза тебя услышал. Что оно делает-то? Оно позволяет заглянуть в суть голоса хранительницы и познать сокрытое. Без него я бы видел рывок как название и его уровень. А теперь я могу узнать обо всем, что у меня есть. Вот даже про умение исцеления, или про обычную магию лечения, или магическую стрелу. Даже про картографию, даже про характеристики, про силу или магию. Все могу узнать. Ой, а ты знал, что навык карты на 10 уровне может открыть другой навык? Он так странно называется. Новелла знаний. Там можно будет хранить воспоминания и смотреть их, когда захочется. Так здорово, братик. Братик, братик, ты чего? Братик, почему ты плачешь? Я не плачу, тебе кажется. Нет, ты плачешь. Что случилось? Все хорошо, честно. Ничего хорошего. Братик, что случилось? Почему ты плачешь? Я не плачу, это просто слезы. Слезы дождя. Он очень сильный. Капли в глаза попали. Нет никакого дождя. Пойдем домой, нас мама ждет. Братик, подожди. Что случилось, братик? Но я не ответил, на ходу мельком посмотрев на небо. Потом скажу сестре, что был очень рад за нее. Сейчас я хочу лишь одно.